Глава 21. Как ты это сделала? Опешил я. Такое событие ничем иным, как чудом, просто не назвать. Хотя я почувствовал, что из меня вылилась огромная часть энергии. Даже каналы заныли. Лора тоже стояла в непонятках и пялилась на свою руку. Сама не поняла, наконец, произнесла она. Я думала, что рука просто пройдет насквозь, как и всегда. Мы оба были так удивлены этим пустяком, что злость сама собой ушла. И расход энергии остановился. Зато оба успокоились, подвел я точку в этом деле. Теперь давай подумаем, кто бы мог это сделать. Поняла, серьезно кивнула Лора и испарилась. В такие моменты она была очень сексуальна, чего уж скрывать. Но сейчас меня интересовала Атма. Где мой Кицуни? Такого наглого шантажа я простить не мог. И все, кто причастны к похищению, будут не только наказаны, но и не факт, что доживут до нашего отъезда. В этом я более чем уверен. Сейчас же мне оставалось ждать, извещать остальных о пропаже моего зверька или нет. Тут стоит подумать, попросить Александра помочь с поисками. Если бы я хотел, чтобы об этом узнала вся страна, то он был бы уже в курсе. Екатерину, она будет вынуждена действовать по регламенту. Иначе, если ее увлечат в странных делах, вопросов накопится масса. Остается Дункань. В целом, эта идея мне нравилась, но стоит ли оно того? Если бы это был другой человек, то я бы сказал, что оно того не стоит. Но речь про Исидору Дункан. Она уже несколько лет работает в команде с Есениным. Сегодня я понял, что именно она делает, находясь рядом с ним. Но тут также роль играла ее подготовка. Царевна Екатерина упоминала, что Дункан в узких кругах прозвали невидимкой из-за полного отсутствия магии. Такого человека нельзя почувствовать заранее, отследить по энергетическому следу. Дункан невидима для мага. Она могла скрывать свое присутствие и бесшумно передвигаться. Я сам пару раз ловил себя на том, что не слышу ее шагов. И только Лора с болванчиком могли меня предупредить. Дункан – девушка целеустремленная, обязательная и волевая. Мне это знакомо. Я видел, как она сражалась. Быстрые точные движения, направленные только на то, чтобы убить противника. Подходит ли мне такой человек? Да. Взять ее или сделать все самому? Вопрос оставался открытым. Все же я привык быть одиночкой. Но для начала Лора, мне нужна информация, потребовал я. Это очень интересно. Она появилась на стуле в боевой броне, как у Екатерины. Начну издалека. Она щелкнула пальцами, и передо мной появились несколько изображений. На первом я видел, как в номер по ключ-карте входят два мужчины в форме портье, но, судя по суровым и бородатым мордам, они тут не работали. Лора проверила досье всех работников отеля и в базе их не нашла. Что происходило в номере, я не видел, но через 5 минут они вышли, держа в руках клетку, накрытую полотенцем. Погрузив ее в тележку и накрыв ту скатертью, они направились к лифту. Спустились до -1 этажа и через подсобное помещение вышли на улицу, где уселись в летающий фургон без опознавательных знаков. Почему они не стерли записи? Поинтересовался я. Все же это было достаточно подозрительно. Этого сказать не могу. Может, тупые. Может, не получилось, не фартануло, развела она руками. Но также есть предположение, что они знали, что ты это увидишь. Но ключ карты принадлежит отелю, а именно к этому человеку. Передо мной появилось досье какого-то паренька лет 20. Судя по всему, он тут уборщик номеров. Тогда давай кое-что проверим, предложил я. Нам надо узнать, куда увезли Кицуя. Навестим этого Риктора Кораблев. Вот тогда Адрис казалось, что сейчас у него рабочий день, и он где-то в отеле. Хаймом слишком легко, предположил я. Он у нас прямо на виду. Камеры ни в то не потяп. Что еще мы узнаем? Может, они надеялись, что ты не будешь просматривать камеры. Подумала Лора и увидела мой взгляд. Поняла, сказала хухерню. Больше похоже на то, что кто-то специально оставил все эти улики. Или ты себя просто накручиваешь, Лора обладала очень хорошим аналитическим алгоритмом. Отчего она могла смотреть на ситуацию с куда больших сторон. Найди этого Кораблева, приказал я и сел в позе лотоса на кровать. Вокруг меня появились куча изображений. Наверное, со стороны я был похож на одного из тех гениальных хакеров, которых показывали в боевиках. Через 15 минут, как болванчик вылетел, у меня появилось его изображение. Паренек убирался в одном из номеров вместе с приятелем. Они болтали о каком-то концерте. В общем, ничего интересного. Когда же они пошли в другой номер, то тут и всплыло отсутствие пропуска. «А твой где?» – спросил напарник. «Не знаю, думал, в шкафчике, а сегодня пришел на смену, его нет». Пожал он плечами. «Наверное, дома поставил». «Надо же, не вред», – сказал Гора. «Значит, можно расслабиться». Парень не причастен. Эти два типа просто украли у него карту. Выведи мне изображение с камер. Когда они пришли, сказал я. Картинка мелькнула, и я увидел задний двор отеля. Машина припарковалась, и двое вылезли наружу и зашли через служебное помещение в отель. А затем двинулись прямиком в подсобку. Слишком хорошо знают дорогу, сделал я заключение. Они спокойно дошли до шкафчиков с одеждой. Так как время рабочее, в подсобке пусто. И они без труда взломали шкафчик и достали пропуск. Хитрые гады, фыркнула Лора. Действовали они профессионально. Никаких следов. Старались ни с кем не контактировать. На них была форма отеля, так что они не привлекали внимания. Лора, есть очень рискованный план. Встал я с кровати и пошел к лифтам. Ага. В целом может получиться. Она без труда прочитала мои мысли. Я готова. Спустившись до ресепшена, я подошел к стойке, где меня встретила красивая молодая девушка с двумя косами. Здравствуйте, господин Кузнецов. Могу я вам чем-нибудь помочь? Ага, она меня сразу узнала. Впрочем, неудивительно. Да, я скосил глаза на ее биджик. Дорогая Вива, скажите, пожалуйста, где у вас начальник охраны? Мне бы хотелось с ним поговорить. План по вызволению Кицуни пришел в действие. Пока я мило болтал с Вивой, Лора сканировала ее телефон и телефон окружающего заодно. Благо, в холле находилось всего 4 человека. Она также представила каждому по деталке на прослушку. Теперь, если кто-то дернется или начнет звонить, мы быстро сможем узнать, о чем они болтают. Однако, пока гости, как и сама девушка-менеджер, не вызывали никаких подозрений. Начальник охраны переспросила удивленная Вива. Могу я узнать причину? Что тут случилось? Пока все искренне. Верю. Лора тоже. Нет, что вы, все хорошо. Просто хочу удостовериться, что царевна Екатерина завтра сможет покинуть отряд без назойливых глаз. Я наклонился и пошептал. Сами понимаете, все должно быть на высшем уровне. Поэтому мне нужен начальник охраны. И не говорите, пожалуйста, что это я. Просто насчет безопасности царевна. Вов, конечно, поняла вас, прошептала она и сняла трубку. Номер Лора тоже отследила и прослушала. Трубку тут же взяли. Мистер Кармот, с вами. Поговорите насчет безопасности царевны Российской империи Екатерины Романовой. Она подмигнула мне. А я кивнул. О, надо же, вздохнул с той стороны мужчина. Вива, дорогая, проводи его, пожалуйста, ко мне. Я сейчас в кабинете. Да, хорошо, кивнула она и положила трубку. Лора моментально отследила, откуда звонок. И к концу разговора деталка болванчика уже была у начальника. Маленький кабинет, большую часть которого занимал огромный пульт с экранами. Он сидел напротив и что-то нажимал. Так-так, кажется, есть зацепка, прокомментировала Лора, приближая изображение. Прямо сейчас этот мистер Тарнут удалял видеозапись из камер, где мелькала парочка похитителей. Но мне это уже все равно. В моей базе данных под названием L.O.M. А все лица уже имелись. Очаровательная девушка провела меня к кабинету. Табличка на двери гласила. Начальник службы охраны гостиницы «Северное сияние» Тармут Вегинтин. Дальше я сам, Вива, благодарю вас. Я постарался как можно очаровательнее улыбнуться, и по ходу это сработало. Девушка засмущалась, пожелала мне хорошего вечера и удалилась. О, не сомневайся, вечер у нас будет сумасшедший, как и ночка, сказал ей вдогонку Лора и посмотрела сквозь дверь. Ходите, раздался мужской голос после того, как я постучался. Добрый вечер, спокойно поздоровался, я и зашел. Как же быстро он изменился в лице, но постарался взять себя в руки. Хотя и они немного затряслись. Этот скотина точно что-то знал. У меня было несколько вариантов. Дать ему признаться самому и не применять никаких карательных мер. Или же просто с порога избить до полусмерти. Так, чтобы он выдал мне все, что знает. Все же я считал себя не таким сумасшедшим, как Саша. И поэтому решил начать по-хорошему. Чем могу вам помочь, господин Кузнецов? Его голос слегка дрожал, но он старался не показывать виду. Это был мужчина средних лет, широкоплечий, наверняка сильный. Гладковыбритое лицо. Крашенные волосы скрывали седину. Высокий. Даже удивительно, как такой человек мог прогнуться под кого-то. Хотя, зная Валеру, могу с уверенностью сказать, что внешность бывает обманчива. Опять же, вспомнить половину жильцов моего дома. Куда ни плюнь, убийцы, шпионы, разведчики и не пойми что. Мне надо посмотреть камеры наблюдения за последние 2 часа, не дожидаясь приглашения. Я отодвинул стул и сел напротив Тормуда. Простите, что-то случилось. Он попытался сделать удивленное лицо, но ничего не получилось. Больше походило на испуг. Да, из моего номера пропало животное. Решил я проверить его реакцию. Он начал бегать глазами по пульту, пытаясь что-то придумать. «Мне передали совсем другое, ошиблись», — холодным тоном сказал я. «Если Адель не хочет скандала, то в ваших же интересах найти то, что я ищу». «Да, конечно, я бы с радостью вам помог. Но видите, в чем проблема?» Он начал тыкать на пульте кнопки. «У нас произошел сбой в системе. Из-за камеры. Не записывали, вы уверены, что он был в комнате?» «Ты сомневаешься в моих словах», — удивился я. «Я бы хотел посмотреть, что у вас есть из записей. Покажи». «Но по правилам у вас в гостинице произошла кража. И не просто у кого-то, а у представителей Российской империи во главе с царевной Екатериной Петровной Романовой». Я наклонился и придал голосу еще более угрожающий тон. «Скажи, Тормут, ты хочешь, чтобы из-за тебя о твоей стране думали, что тут все настолько ужасно с персоналом, что даже в самой дорогой гостинице происходит кража? И ладно бы из обычных номеров. Так, нет же. Это апартаменты класса люкс, или как там у вас они называются. Нет, что вы, я просто я он начал заикаться, пытаясь придумать хоть что-то. На одном из экранов я увидел трансляцию того самого турнира, с которого мы только что прилетели. Ой, вижу, ты смотришь, это цирк. Ткнул пальцем в экран. Значит, видел, мой бой. Как думаешь, что с тобой будет, если завтра на приеме у конунга я расскажу об этом инциденте? Простите, но я не могу вам ничем помочь. Камеры не записывали. Он очень сильно стал потеть, и в воздухе завоняло потными носками. По сути, он был прав. Записей уже нет. Вот только он не знает, что у Лоры имелась копия. Покажи до момента, когда камеры перестали записывать, повелительно махнул головой на пульт и положил ногу на ногу. Но включая, я немного выпустил ауру, которой научился у Романовой и Есенина. Ну а что, не все же им бы делаться. Я тоже так умею. Он пожал плечами и включил пульт. Ларочка, дорогая, обратился я к своей помощнице. Да, дорогой, уже сделала, ласково пошептала она мне на ухо. Он включил запись «Я чудо». Ровно на том моменте, когда двое воров пошли по коридору к моему номеру. Время совпадало. Ой, секунду, кажется, это не то. Он попытался что-то нажать, но я успел схватить его за руку. Не двигайся, это как раз то, что мне нужно. Когда же они вышли из комнаты и увезли Кицуню, видео оборвалось. А ты говорил, что записи нет? Может, это ты их пытался стереть? Максимально ласково сказал я, растягивая губы в улыбке. Действительно удивительно жал, что он ничего не успел больше сделать, так как моя рука уже обхватила его шею, и одним движением я прижал мужика к стене. Хоть он и был выше меня, но это не помешало оторвать его ноги от земли. Хватит шуток, разозлился я, и для пущей убедительности из моих глаз полыхнул голубой огонь энергии. «Я простите, я некоха прошу отпустите», — хрипел он. «Чего я должен тебя отпускать? Мне проще вызвать полицию и сдать тебя», — тихо сказал я. «Хотя, если ты мне скажешь, кто это, то проживешь чуть дольше». Пришлось чуть ослабить хватку и спустить его на землю, а то он начал немного краснеть. Еще не хватало, чтобы он потерял сознание. «Не могу вам рассказать», — тихо сказал он. «Я не могу». «Ага». Мой внутренний звоночек стал звенеть, предупреждая, что что-то не так. Пришлось окончательно отпустить его. «Так, мужик, лучше скажи, что не так», — еще раз сказал я. «Все же, если бы он был заодно с бандитами, то так бы не репетал». Его явно заставили. «Простите, господин, он потирал шею. Я, это у них моя семья. Ваш зверек, он же простое животное. У них были фотографии моей дочки и жены». «Ну ты и болван, Тормут». Я даже вздохнул. «Это животное демон сил. Если ты не знаешь, кто это, то скажу, что если оно попадет в плохие руки, то твоя семья и твоя страна превратитесь в кратер. Но говори все, что тебе известно». Я сел обратно в кресло и показал на свободный стул напротив. Оказалось, ничего интересного. Ему утром на почту отправили заказным письмом конверт с фотографиями жены и дочки. Потом позвонили и сказали, что он должен сделать, чтобы увидеть их еще раз. Просто стереть нужные записи с камеры наблюдения. Если возникнут вопросы, то пусть позвонит по номеру в конверте. Отлично, улыбнулся я. Звоним. Говорит, что Кузнецов приходил, спрашивал о камерах, а ты их уже удалил. А если они что-то заподозрят? На нем лица не было, пока он говорил со мной. Его можно понять. Когда угрожают семье, пойдешь и не на такие преступления. Он еще легко отделался. «Я спасу твою семью», честно сказал я. «Позвони и попроси, чтобы они дали тебе поговорить или с женой, или с дочкой». «Хорошо», он начал набирать номер. Лора, как всегда, включила прослушку. «Алла», раздался искаженный голос. «Это Тормут, начальник охраны Северного Сияния. Говори, что у тебя». «Я сделал, как вы и просили, но тут на ресепшн приходил Кузнецов, спрашивал про камеры». Вот как? Что ты сделал? Могу я услышать, дочь? Пожалуйста. Ты решил мной командовать? Нет. Ни в коем случае. Я все сделал. Я удалил записи с камер. Все, камеры удалил. Прошу, пожалуйста, дайте поговорить с дочкой. На том конце послышалась возня. И послышалось. Заткни эту суку и дай девочке трубку. Я же наблюдал и ждал. Есть, четко сказала Лора. В 3 километрах отсюда. Папа, папочка начала рыдать, девочка лет 5. Еще совсем маленькая. Но трубку быстро забрали. Ну что, услышал? Теперь сделай, вот что, вы же сказали, что на этом все. Воскликнул Тормут. Я передумал, весело ответил тот ублюдок. Докладывай о передвижении всей группы. Отпустите мою семью, умоляю, я заплачу. Он не выдержал и пустил слезу. Да, этот мужик все же не со зла. Жалко его. Но в трубку только рассмеялись и отключились. Тормут бросил телефон на пол. Закрыл лицо руками и зарыдал. Так, отставить слезы. Я встал и пошел к выходу. Сиди здесь, жди звонка. Но он пытался что-то сказать, но не мог. А я не стал ждать и наблюдать, как здоровый мужик льет слезы. Как же легко сломать человека. Достаточно просто знать болевые точки. Что будем делать? Спросила Лора, когда мы поднимались к моему номеру. Как что, врываемся, всех убивают, спасаем женщину и ребенка. Оставляем одного в живых и узнаем, где Кицуни. Возможно, он там же, где и заложники. Вот только нахрена я вышел из лифта и направился к номеру. Но у двери меня уже ждали. Миша, я решила зайти чуть пораньше, сказала Дункан. От меня не ускользнуло, что она переоделась в обычную одежду. Где-то достала валенький, длинную белую шубу, шапку с мехом. Ну точно, барыня, на выданье. Я даже слегка присвистнул такой красоте. Боюсь тебя огорчить, Ася, открывая дверь и пропуская девушку вперед, сказал я. Но придется помахать мечами. Сегодня надо немножечко поубивать.